И лишь пройдя с честью через все эти испытания, покойный мог приблизиться к Мектлану, чтобы при встрече с владыкой и владычицей этого мира вынуть изо рта и предъявить им жадеид, с которым его предали земле. Поэтому очень важно не проявить по дороге трусости, чтобы не вскрикнуть и не выронить его изо рта. Когда усопший вручит камешек Мектле-Тлатекутли и Мектлан-Куатль, они приветственно улыбнутся и укажут ему тот загробный мир, который он заслужил, дабы пребывать там вечно в роскоши и блаженстве. Когда жрецы закончили свои наставления и прощальные молитвы, а Уицотли вместе с рыжей собакой посадили в могилу, могилу засыпали землей, утрамбовали и положили сверху простой камень. К тому времени стоял уже поздний вечер, так что в Теночтитлан наша флотилия воротилась в темноте. На острове мы снова выстроились по ранжиру и снова двинулись к сердцу сего мира. Толпа к тому времени уже разошлась, площадь опустела, но нам, участникам церемонии, надлежало оставаться на своих местах, пока жрецы произносили на вершине, освещенной факелами Великой пирамиды, новые молитвы, возжигали благовоние и торжественно сопровождали все еще Басова, одетого в рваные жреческие одежды Мотекусому в храм бога Тескатлипоки, дымящегося зеркала. Должен упомянуть, что в каком именно храме произойдет следующая церемония, не имело особого значения. Хотя в Тескоку и некоторых других землях Тескатлипока считался верховным божеством, в Теночтитлане его чтили гораздо меньше. Просто так вышло, что этот храм был единственным на площади, у которого имелся собственный, окруженный стенами внутренний двор. Как только Мотекусома вошел в этот двор, жрецы закрыли за ним дверь. Избранному чтимому глашатую предстояло на протяжении 4 дней и ночей оставаться там, не вкушая пищи, томясь от жажды, снося палящий зной или ливень, в зависимости от того, какую погоду будет угодно ниспослать богам, спать на голых камнях, предаваться благочестивым размышлениям и лишь со строго оговоренными промежутками заходить под крышу храма и молить богов ниспослать ему мудрость и покровительство, когда он начнет исправлять свою новую должность. После этого все уставшие участники церемонии разошлись по домам, по дворцам, по казармам или по постоялым дворам, радуясь тому, что в течение нескольких дней, пока Мотекусома не выйдет из храма, им не придется потеть в тяжелых парадных облачениях. Едва волоча ноги в сандалиях с когтями, я поднялся по парадным ступеням своего дома, чувствуя себя настолько усталым, что когда дверь не открыла ни бирюза, а смешинка, даже не особенно удивился. В прихожей горела одна единственная лампа. «Время позднее, как это он уж, наверное, крепко спит», — сказал я. «Почему вы с Коцатлем до сих пор не ушли домой? И где бирюза?» Коцатль отправился в Тескока по делам школы. Он нанял первый же освободившийся после похорон Акали, чтобы отплыть туда. А я обрадовалась возможности провести лишнюю минутку с твоей дочкой. А бирюза готовит для тебя парилку и ванну. «Вот и прекрасно», — ответил я. «Тогда сейчас кликну звездного певца, чтобы он проводил тебя с факелом до дому, а сам помоюсь да лягу спать. Да и слугам уже пора на боковую». «Погоди», — нервно пробормотала смешинка. «Я не хочу уходить». Ее лицо, обычно имевшее цвет светлой меди, раскраснелось так, словно освещавшая комнату фитильная лампа находилась не позади женщины, а внутри ее головы. Коцатль вернется домой только завтра вечером, никак не раньше. А сегодня, Миксли, я хотела бы, чтобы ты взял меня к себе в постель. «Что такое?» — буркнул я, делая вид, вот не понял. «Да в чем, наконец, дело, смешинка?» «Ты сам это прекрасно знаешь». Она покраснела еще пуще. «Мне уж пошел 27-й год. Я замужем больше 5 лет, но до сих пор не знаю мужчины. Коцатль такой же мужчина, как и всякий другой», — возразил я. «Пожалуйста, Миксли, не притворяйся тупым. Ты прекрасно знаешь, чего именно я не испытала». «Если тебе от этого будет легче», — проворчал я, «то у меня есть все основания полагать, что наш новый чтимый глашатый покалечен почти так же серьезно, как твой муж». «В это трудно поверить», — сказала она. «Как только Мотекусому назначили регентом, он сразу взял 2 жен. Возможно, что он удовлетворяет обеих тем же способом, что и Коцатль тебя». Смешинка раздраженно покачала головой. «Очевидно, правитель как-то справляется с обязанностями мужа, раз ему удалось ранить 7 в своих жен. У каждой из них уже родилось по младенцу, а мне на это надеяться не приходится. Ах, если бы я могла, по крайней мере, как они, родить ребенка. Но о чем мы говорим, Миксли? Мне вообще нет никакого дела до жен Моты Кусомы. Мне тоже, — отрезал я. Могу похвалить этих женщин за то, что они чтут свое супружеское ложе и не посягают на мою постель.